Локи. Бывают такие моменты, когда хочется умереть, но стоит по-настоящему заглянуть в глаза смерти, как это желание пропадает. Говорят, инстинкт выживания самый сильный. Инстинкт. Это больше, чем инстинкт. Жажда бытия. Ветер, звезды на низком небе, немного кособокая луна. Скоро полнолуние. Волчье время. Холодная и мокрая от вечерней росы трава. Жаль, что подошвы ботинок слишком толстые. И ни холод, ни влага не ощутимы. А нагнуться и потрогать траву не позволят. И поговорить не с кем. Не с этими же, в масках. Народу сегодня мало. Человек 10, не больше. Небось, самые доверенные. Вон и крест уже приготовили. Надо же, какие предусмотрительные. А рядом второй. Запасной или... Про Или думать не хотелось. Сердце болезненно сжалось. Но почему именно она? Из всех людей, живущих в мире, именно она. За что? С причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а спаситель – погибших людей. Наутилус. Странный выбор для поклонников сатаны. Локи, как спаситель, пытался ловить чужие души. А кто теперь позаботится о его душе? Видишь, там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. В тему, очень в тему. Qui habet aures, audendi audiat. Имеющий уши да услышит, латинский язык. Евангелие от Матфея. Глава 11, стих 15. Прав был старик. Надо же, Локи с удивлением обнаружил, что забыл, кто же изрек сию мудрость. Аристотель? Плиний-старший? Публиций? Или это вообще из Библии? Сколько же их было, блаженных мудрецов? Много. Но, учитель, на касках блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, а распятие оставь на потом. Хорошо бы. Ты верно дурак, надрывался магнитофон. И не боятся же, что их услышат. А насчет дурака это Бутусов верно подметил. Ты, Локи, дурак. Да еще какой. Фантазер. Закончу дело и построю дом. Для нее. Каждая мысль вызывала новую волну боли. Совсем скоро она накроет его с головой, и тогда... Интересно, а на той стороне есть что-нибудь? А Бутусов по-прежнему приглашал прогуляться по воде вместе со спасителем. Хорошая песня. «Начнем?» – деловито осведомился кто-то. «Хозяин сказал его подождать», – ответил второй. «Ну вот, еще 2 минуты жизни». «Так полночь уже!» – в голосе говорившего звучало откровенное недовольство. «И что, ты в самом деле во всю эту хренотень веришь?» «Да ну тебя!» – обиделся человек. «Домой просто хочу. Что он там возится?